структурности, мерности поля, разум этого дня, эгрегориальность ниши, бытующее море этой мерности, подрядность, схождение, проживание вне социума, где одни поля лишь сражений, взрастание в подвиде, в эволюционном вихре духа и души, а плоское в соединениях, в храме материи укрепи, а плод земли и неба в себя вбери. Проход как горни, так и в недра ты укрепи, где радуги, где соединение цельности среды, познание в цвете, в звуках, в ритмах целостности вселенной. Там космос, где микро и макроэлементы есть в нашем ДНК. Вот ключик преткновения геномы прототипности. На данном же этапе гологруппы, свершение в вихрях, через лихолетия наши предки отомкнули хаос. Материя в преображениях, ты цепь единости, ты камень преткновения, ты латырь, всему венец свершения, ну и конечно же ты птица Феникс, стоящая с огненностью крыльев, когда и оперение, каскады звезд и в ореоле без дерзновений, творец, конклав, во всем объединение, ты слышишь, вольнодумец, барда, мастер в рукотворениях, то действо слог, то и художник, ноктюрн ушедший, а в крупах снега из малого возрастают узоры, когда не целостному преткновений есть гимн сходящий, есть слог и в дверь прошедший, наш позвонок остов, да наши очи длани, есть соединение в этих вихрях, поток от лавы к звездам. То наша песня в вознесениях, полет из вечного, изгиб в пространстве вечности, искры из общего костра с вооружей кузницы, молитва рода батюшки, из вечного сияния света в соединениях.